الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا يا أرحم الراحمين. Сегодня прочитаем шарх шейха Абдурахмана ибн Мухаммада ибн Касима на то, что вчера было разъяснено из Этерсель. По вчерашнему что-то осталось непонятно. С такой подход нормально подходит, да? Все так сначала рассматриваем мат, потом читаем шарх. Еще вчера один из присутствующих братьев задал вопрос, почему мы читаем три основы, почему начали с трех основ. Кто ответит? Потому что с этого начинали все большие ученые. Это здесь основа. Это основа нашей. Объяснение основ. Да, то есть. Шейх Мухаммад Абдул-Вахаб ее писал обычным людям, он начинал с этой книги, с этого послания он начинал людям донесение. Да, так получилось, что это стало обычаем, как бы, ученых в последнее время начинать изучение Тавхида именно с этой книги, потому что она получила большое распространение как среди простолюда, так и среди требующих знания. И в ней содержится информация, которую, в принципе, нужно знать всем, то есть как он в каждой из этих посланий указывает на это, зная, что необходимо знать каждому своему мусульманке, зная это. И в Саудовской Аравии даже старики говорят, называют ее дин, то есть религия. Называют эту рисоль, потому что ее преподавали, то есть везде, в мечетях, после фаджа там, и так далее. То есть это особенно во времена, когда муфтием был Мухаммад Ибрагим, рахимуллах, то есть он везде как бы давал ее преподавать, что все имамы ее преподавали простолюду. Потому что в ней, и как бы говорили даже так, что это первое, что изучается в этой дуне, то есть и первое, что будет спрошено, то есть в том мире три вопроса, которые зададут ангелы человеку, когда он будет в могиле. Потому что, то есть, основа этого послания, три основы, это ответ на эти три вопроса. То есть человек, если его хорошо изучит, будет действовать в соответствии с этими смыслами, которые в ней рассматриваются, то, иншаллах, Аллах его укрепит в могиле, то есть при ответе во время этих вопросов. И поэтому начинают с нее. Здесь содержатся простые, но необходимы важные смыслы, без некоторых из них, то есть вообще невозможен ислам человека без практики, то есть этих вещей, без воплощения их в жизнь. А шарх Абдурахман ибн Мухаммад ибн Касима выбрали потому, что это человек, который больше всего времени уделил этим книгам, то есть который вообще собрал все послания, в принципе, какие, наверное, можно было собрать Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, который собрал фетвы ученых нечто после него, который собрал Маджмуль Фатава шейху аль-Ислам Тамии, переписал их, то есть и упорядочил. То есть это человек, который знает эти книги очень хорошо, и поэтому его толкование было выбрано. И насчет слов шейха аль-Ислам Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, ялям рахимакаллаху, аннаху яджибу аля кулли муслим муслими. То есть знай, да помилует тебя Аллах, что обязательно каждому мусульманину и мусульманке. Здесь сказал шейх, то есть который делает шарх, Абдурахман ибн Касим, то есть مكلف من ذكر وأنثى حر وعبد وجوبا عينيا. То есть обязательно это кому? Мусульманин, мусульманке, на которого возложен ответственность. Мукаллафин. Будь он мужчина или женщина, будь он свободным или рабом. То есть обязательно это вуджуба на иниен. То есть таким ваджибом, который обязательно каждому по отдельности. Потому что ваджиб, есть фард айн, есть фард кифая. Айн, то есть тот, который, если кто-то за тебя сделает, то с тебя эта ответственность спадает. Кифая, тот, который, если делает какая-то группа людей или кто-то один из этой группы, обязанность спадает с остальных. То есть это бывает разное, например, джаназа, например, это фард кифая. То есть если кто-то делает достаточное количество, с остальных ответственность спадает. Или, скажем, что то же самое изучение каких-то наук, как уже об этом тоже говорили, есть изучение, чего является фарду айн, например, что обязательно каждому знать знания, например, знания основ таухида, то есть знания основ религии, знания, как молиться, если у человека есть сумма закята, знания, как выплачивать закят, это ему знать фарду айн. Знания каких-то, чего-то больше, это фард кифая, то есть должен кто-то, значит, ехать обучаться. То есть, иншалла, если Аллах облегчит нам изучение каких-то других наук, это для нас фард кифая. То есть это, но то, что он здесь упоминает, это обязательно вуджуба на айниен, говорит, то есть каждому персональная ответственность у каждого есть. Юакабуль мару аля тарки, то есть человек наказывается за оставление этого. Да не просто наказывается, то есть здесь такие вопросы упоминаются, оставление которого человек не просто наказывается, а навечно наказывается, если оставит, например, знание и действия в соответствии с тем, что Аллах единственный, он создатель, что Аллах единственный, кто достоин поклонения. Дальше сказал, обязательно таалюму саляфи гадхи аль-масаль валь-амалю бихинна, то есть изучение этих трех вопросов. Здесь разница из трех вопросов или трех основ. То есть три основы, ради которых создано это послание вообще. Это что? Это вопрос на ответы, кто твой Господь, кто твой, какая твоя религия, кто твой пророк. А здесь три вопроса имеются в виду вот в этом предисловии. И действия в соответствии с ними. Сказал шейх Абдурахман бин Касим, «Ай марифату гунна ва антикоду ма ани гинна валь амалю би мадлюли гинна». То есть, говорит, познание их, убежденность в их смыслах и деяния в соответствии с тем, на что они указывают. Файналь амаля гуа самарату ль-ильм. Потому что, говорит, поистине дела являются плодами знаний. Это, то есть, то примерно, на что вчера тоже уже указывали. То есть, убеждение в их смыслах, убежденность в их смыслах. Не просто познание, а чтобы это было убеждением у человека. И атикад. То есть, атикад — это что такое? То, что крепко у тебя в сердце установлено. То есть, в отношении каких-то вопросов, которые на самом деле являются из вопросов скрытого. То есть это относится к убеждениям. Дальше сказал, «Аль-уля анна Аллаха халякана ва разакана». То есть первое — это то, что Аллах нас создал, что Он дает нам пропитание. Сказал шейх Абдурахман ибн Касим, «Ай ауджадана балда ан лям накун шейа ля ибадатихи ва разакана ниама ли настаина биха ля ма хуликна лягу». То есть, говорит, Он нас создал, то есть аучадана, то есть сделал нас существующим после того, как мы были ничем, после того, как не было нас. Для чего? Для поклонения ему, для того, чтобы мы ему поклонялись, и наделил нас благами, для того, чтобы мы пользовались ими, для чего? В тех целях, для чего он нас создал. То есть для поклонения. То есть он нам эти блага дает не просто так, чтобы мы только их ели, как бы, да, или только наслаждались ими, а для того, чтобы это было помощью для поклонения. Валям ятрук на гамаля, то есть это сказал шейх Тамхаб Абдул-Вахаб, то есть и не оставил нас просто так. И шейх Абдурахман ибн Касим говорит, ай мухмалина муатталина судан, шибхаль багаим ляну мару валянунга. То есть, говорит, просто так объясняет, как как бы пренебрегнув, что ли, нами, то есть оставив самих по себе, подобно животным, шибхаль багаим, подобно скотине, то есть что нам не приказывают и не запрещают. Коля та'аля, сказал Всевышний Аллах, аяхсабу линсану аютрака суда, неужели, то есть считает человек, что он оставлен просто так? А также сказал Всевышний Аллах, «Афахасибтум аннама халакнакум абатау ва аннакум илейна ля турджаун». فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. То есть, неужели вы считаете, что мы создали вас, то есть, просто забавляясь, и то, что вы не будете к нам возвращены, причист Аллах, аль-малик-уль-хак, то есть, истинный властелин, ля иляха илляху, нет достойного поклонения, нет божества достойного поклонения, кроме него. То есть, Аллах сам говорит, причист Аллах от того, чтобы создать просто так вот, забавляясь, то есть, он создал для определенной цели. Вафиль хадис аль-кудси, в хадисе кудси передается, ابن آدم خلقتك لأجلي وخلقت كل شيء لأجلك فلا تلعب. То есть в хадисе Кудси передается: о сын Адама, я создал тебя لأجلي, то есть для по причине меня, как бы, если дословно переводить, то есть имеется в виду для того, чтобы ты мне поклонялся, и создал все для тебя. Поэтому говорит, не играй, то есть не забавляйся, то есть с этим имеется. То есть Аллах нас создал, Аллах нас дает, нам дает пропитание, не оставил нас просто так. Баль арсаля илейна расулин, однако отправил к нам посланника. Сказал шейх Абдурахман ибн Касим, гуа Мухаммад, то есть посланник, кто имеет в виду, гуа Мухаммад саллаллаху алейхи салям, то есть это Мухаммад саллаллаху алейхи салям, арсаляху биль гуда ва диниль хак. Аллах его отправил с чем? С гуда ва диниль хак. Гуда — это переводится как прямое наставление или верный путь. Динуль хак, то есть истинная религия. И в Коране используются эти два слова бельгуда ва диниль хак, то есть что Аллах отправил посланника с этим гуда, с верным наставлением, ва диниль хак, истинная религия. И в толкованиях приходит так, что это гуда — это полезное знание, то есть что прямой путь, верное наставление. А динуль хак, истинная религия, то есть это праведные дела. То есть отправил все с чем? С полезным знанием и с праведными делами. وهذا أصل عظيم من أصول الدين يجب علينا معرفته واعتقاده والعمل بمقتضاه. То есть это, говорит, великая основа из основ религии. Обязательно нам является познание ее, убежденность в ней и дела в соответствии с тем, на что она указывает. То есть что он имеет в виду? Что послание посланника, саллаллаху алейхи вассалям. То есть что нам нужно знать это? Нам нужно знать, кто этот посланник. Нам нужно быть убежденным в определенных вопросах, то есть которые будем рассмотрим их иншалла, то есть в третьей основе. Но есть определенные вопросы, которые обязательно всем знать в отношении Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Есть то, что как бы есть некоторые там добавочные, естественно, вопросы, то есть которые не всем обязательно знать, там какие-то тонкости, сиры или полностью его родословные. Но определенную часть его родословной, например, знать нужно, что это кто это такой, да, Мухаммад ибн Абдилля ибн Абдуль-Мутталиб, например. Потому что человек теоретически, да, даже человек может как бы попасть в не очень хорошую ситуацию, если, скажем, поругает кого-то из рода пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И раньше за это казнили, например. Раньше за это казнили, особо не разбираясь. То есть было такое время. Может быть, человек, как сказать, не хотел этого. То есть, да, это нужно, естественно, уточнять. Но, например, он скажет, если что, про род Хашима что-нибудь, например, да, скажет плохое, проклянет там или что, или еще что-то, то он заслуживает наказания за это. Потому что пророк Саласа, он как рассказал сам о себе в хадисе, что он как бы лучший, как бы из лучших, то есть такой смысл, что все, что в его родословной, то есть как бы нет, по сути, недостатка, нет того, чтобы за что к нему было бы придраться. Поэтому к нему было большое уважение у курайшитов из-за этого тоже. Никто не мог сказать, например, что... Никто его даже не ругал за это родословно, потому что у них не было это принято. Потому что все знали, что он действительно как бы из хорошего рода. То есть, и говорит, «Валямалю бимуктадогу», то есть, и деяние в соответствии с тем, на что это указывает. На что указывает вот это вот послание посланника. А что это? То есть, что это, если человек не будет действовать в соответствии с этим? Что произойдет? Произойдет то, что его шахада, получается, не имеет никакого смысла, то есть свидетельство о том, что посланник Аллаха. Потому что есть свидетельство о том, что нет достойного божества, достойного поклонения божества, кроме Аллаха. Оно, из него следуют определенные дела, которые должен человек делать, определенные вещи, которых он должен остерегаться. Правильно? Если он совершит это, то его шахада становится недействительной, например, человек совершит большой ширк. Или человек, точно так же, если человек, например, не будет следовать пророку саллаллаху алейхи ва саллям ни в чем, то какой смысл его этой шахады? То есть никакого смысла нет, то есть она просто определенные слова. Дальше сказал шейх, то есть шейх Хусейн Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, «Фаман атоаху дахаля аль-джанна», «Кто подчинился ему, тот зайдет в рай». Ну, это как вчера рассматривали мы. И сказал шейх Абдур-Рахман ибн Касим, «Лианна тоатаху тоатулла», потому что подчинение ему является подчинением Аллаху. «Вамайюта илляха ва расуляху юдхильху джаннатин таджири мин тахти галянгару холидина фига, вадалик аль-фаузуль азим». То есть сказал Всевышний Аллах, а кто подчинился Аллаху и его посланнику, того он заведет в сады, внизу которых бегут реки, они пребудут в них вечно, и это великий успех. «Вамайюта илляха ва расуляху ва яхша Аллаху ва яттакхайфа уляика гумуль фаизун». Так сказал Всевышний Аллах в суре Нур, кто подчинился Аллаху и его посланнику, боялся, то есть яхша Аллаха, то есть проявлял хоши, то есть страх перед Аллахом, так и богобоязненность, то есть тут небольшая разница, то есть само понятие страх, например, хашья, да, перед Аллахом, то есть это что такое? Это не просто страх, а страх, как бы, как говорится, сознанием, да, Аллах, сознанием об Аллахе, о том, что он делает, о том, что он может сделать с тобой. А таква, в общем, то есть это когда ты своими делами оберегаешь себя от наказания Аллаха, то есть и стремишься к довольству Аллаха, то есть это называется таква. Потому что так вот, то есть в основе взято от слова «вакия якуа», то есть это как бы делать защиту. То есть защиту. То есть получается, ты этими делами ставишь защиту между собой и между наказанием Аллаха. То есть такая основа слова «так вот». То есть то, что ты, оставляя какие-то вещи запретные, то есть еще что-то, стремишься этим оберечься от гнева Аллаха и приблизиться к чему-то, к его довольству. Уаман асоху дахаля нар, а тот, кто ослушался его, то есть пророк сам зайдет в огонь, сказал Абдурахман ибн Косим, аадан Аллаху минга, да убережет нас от этого Аллах. И привел аят, уаман ялси ляха ва расуляху ва ятаадда худудаху юдхильху наран холидан фиха ва ляху азабун мухин. А тот, кто ослушается Аллаха, его посланника, и перейдет его границы, то есть границы установлены Аллахом, юдхильху наран холидан фиха, он его заведет в огонь, в котором он пребудет вечно, валяху азабун мухин, и будет ему унизительное наказание. Хукот амаран Аллаху битуатихи, ванахана ан малсиятихи филори маудин мин китаби. И говорит, Аллах нам приказал подчиняться ему и запретил нас ослушиваться его во многих местах, то есть в его книге. Дальше сказал, вот далилю. Довод на что? Довод на послание посланника, саллаху алейхи ва саллям. Вот далилю, коулю тааля, доводом является слова Всевышнего Аллаха. Инна арсальна илейкум расулян, шахидан алейкум. Поистине мы послали к вам посланника, свидетельствующего за вас. То есть тоже вчера это разъясняли. Здесь говорит шейх Абдурахман ибн Касим, то есть свидетельствует за вас, говорит, маушара сакалейн, то есть представители двух родов, как бы так если выразиться. То есть имеется в виду джиннов и людей. Би'амаликум йаумаль кияма, то есть свидетельствует за ваши дела в судный день. Ва-каля та'аля, и сказал Всевышний, ва-кадалика джа'альнакум умматан васата, а также мы сделали вас средней общиной. Средний, то есть он здесь объясняет Абдурахман Хосов, ай-адлян хияран, то есть адлян, то есть справедливый, хияран, выбранный. Вообще васат, везде, где встречается васат, в Коране вот этот васат средний, это не означает среднее именно посередине, это означает что-то лучше. То есть это такое значение в арабском языке, то есть оно указывает на что-то лучше, на что-то выбранное. Но в то же время и среднее. То есть когда речь идет, например, когда говорят о каких-то заблудших группах, то получается так, что Ахлю Сунна в каждом вопросе занимает срединную позицию. В вопросе имана есть, например, есть хариджиты, есть муржиты, Ахлю Сунна посередине вопросов. Качество имен, атрибутов Всевышнего Аллаха, есть те, которые их отрицают, есть те, которые подобляют их творением, а Ахлю Сунна занимает срединную позицию, утверждает их, но не уподобляет творение. То есть, «Ваказали качальнак мумматам вас, также мы сделали вас средней общины, литакуну шугада аляннаси, ваякуна расулю алейкум шахидан, чтобы вы были свидетелями за людей, и чтобы был посланник за вас свидетелем». То есть он объясняет это другим аятом, еще одним другим аятом, что насчет вот этого вот свидетельства. Почему? Потому что судный день будет свидетельствовать пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, за свою общину, за другие общины будет свидетельствовать, будут свидетельствовать мусульмане за других пророков, даже то, что они донесли свое послание. Как они будут за это свидетельствовать? Потому что им рассказал об этом их посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть он рассказал об этом, то, что Всевышний Аллах рассказал об этом, в это верует наша община, поэтому будет за это свидетельствовать. Дальше в аяте таят сура Музаммил инна арсальна илейкум расулан шахидан алейкум, то есть поистине послали вам посланник свидетельствующего за вас, кама арсальна иля фирауна расуля, так же как послали посланника к фирауну. Говорит шейх Абдурахман ибн Касим, хуа Муса калимур рахман, то есть имеется в виду Муса калимур рахман, тот, с которым разговаривал милостиво, алейхи салям, мир ему. Мир Муси. Кема ахбар Аллаху биги фи гайри маудин мин китаби. Как сообщил об этом Аллах в разных местах в своей книге. Фа аса фирауну расуля. И ослушался фараон, фараон посланника. То есть, говорит шейх, ай аса фирауну расуля Аллахи Муса алейхи салям. То есть, ослушался фараон посланника Аллаха Мусу алейхи салям. Ва аба илля тамади фил куфри ват тугьян. И, говорит, не хотел ничего, кроме как продолжать дальше путь в своем неверии, то есть и тирании. Ну, тугьян это не то, чтобы тирания, а переход границ, то есть суть его переход границ. Фа-ахазнаху ахдам вабиля, и мы схватили его крепкой хваткой, то есть или мучительной хваткой. Сказал шейх Абдурахман Мукосим шадидан мугликан, то есть крепкой, губительной хваткой. Ваталика бигрока его джунудиги фильбахри фалям яфлит мингу ахадун. То есть, как это было так, что мы потопили его и его войско в море, и ни один из них не спасся. Сумма балда далика фиадабиль барзахи или йомиль киямати. После этого, говорит, что представляет собой хватку? Что он будет получать наказание в барзахе до судного дня. Сумма адабин нара, затем наказание огнем, то есть в аду. То есть, фараон уже сейчас получает свое наказание. Как Аллах об этом сообщил в Коране? Говорит, Коля Тааля сказал Всевышний Аллах, «Аннару юрадуна алейха гудувам ва ашия». То есть огонь постигает их гудувам ва ашия, то есть это в начале дня и в конце его. Ай, говорит, то есть шейх разъясняет, то есть юрадуна алейха филь барзах, юаззабуна бига, то есть что в барзахе их постигает огонь, они получают наказание этим огнем, Гудуван ауаля нагар, то есть это начало дня. Ваашиен ахирагу, и в конце дня. Ваяума таку мусату адхилю аля фирауна ашаддаль азаб. А в день, говорит, когда наступит час, заведите, то есть это последователь фараона, в еще сильное наказание, в еще более, больше, еще более сильное наказание. Ашаддаль азаб. И это довод на что? На то, что есть наказание в могиле, на то, что есть барзах этот, который, например, в наши дни, то есть распространилось это заблуждение, Хизбут Тахрир, скажем, да, то, что они говорят, мы не берем в акиду, да, вот это наказание в могиле. Это убеждение маутазилитов, то есть на самом деле то, что они отрицают это наказание в могиле. И Аллаху алим, то есть это, ну, на самом деле, очень опасное заблуждение. Почему? Потому что, по сути, это входит в веру в судный день. Все, что происходит с человеком после смерти, входит в веру в судный день. То есть есть у нас 6 столпов имана, то есть из них есть вера в последний день. Правильно? И как сказал шейх Ислам Тайми, сюда заходит все, что происходит с человеком после смерти. То, что спрашивают ангелы человека в могиле, заходит в веру в судный день. То, что происходит с ним, наказание в могиле, заходит в веру в судный день. То, что происходит, когда он воскрешен, когда будут взвешены его деяния и так далее. Все это входит в веру в судный день. А они не верят, насколько я знаю, даже в то, что будут установлены весы и так далее. Вот такие вещи. А здесь в Коране ясно как бы указано, что фараон получает свое наказание, а в судный день еще будет больше наказания получать. Фахадии акбатуль асына лир русуль, то есть это наказание тех, кто ослушивается посланников. Ваджаза уль мухалифина ли амрихим, воздаяние тем, кто противоречит их приказу. Ай, и смысл говорит какой? Фахдару антум аюхаль умма, то есть остерегайтесь вы о общине, имеется община Мухаммада, антаусу набиякум Мухаммадан саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы ослушаться вашего пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Фаяхулля бикум камахалля бихим, чтобы не спустилось на вас, как спустилось на них, вот это вот наказание, мин айкоби ляхи ва лими азабихи, наказание Аллаха и болезненное воздаяние фиддунья валь барзах, в этом мире и в барзахе, ва филь ахирати, и также что в последнем мире, наузу билляхи мин залика. Просим Аллаха оберечь нас от этого. Вафиль Куране аятун кафиратун фибаяни саадати манатуа русуля вашакавати манаасохам. И в Куране много аятов, которые разъясняют счастье тех, кто подчинился посланникам, и несчастное положение тех, кто их ослушался. Дальше второй вопрос, который вчера тоже уже рассматривали. Второй вопрос в чем заключается? В том, что Аллах недоволен, когда предают ему сотоварища кого-то в поклонении. Ассания ту анна Аллаха ля ярду ан юширка маху ахадун фи ибадати. Второе, то, что Аллах недоволен, когда сотоварищи, когда кого-то предают сотоварищи в поклонении наряду с ним. Сказал шейх Абдурахман ибн Касим, фахуа субханаху ль-мустахикку ля вахдаху. Потому что он, пречистый Аллах, достоин этого поклонения один-единственный, то есть он вахдаху. Уаман сиваху ля ястахикку шей ан минха. А кто-либо, кроме него, не достоин никакой доли из этого поклонения. Вафиль хадис аль-Кудси. Как передается в хадисе аль-Кудси? Хадис Кудси – это то, что пророк сам передает от Аллаха, от Всевышнего Аллаха. Инни валь джинну валь инсу фи небейн азым ахлюку ва юбаду гойри ва арзуку ва юшкару сивая ва атахаббабу илейхим би ниами ва ятабагладуна илейя биль мааса. То есть, говорит, я, Всевышний Аллах сказал в этом хадисе, я джинны и люди фи небейн азым, то есть, как сказать, неба это вообще весть, то есть какое-то известие, то есть какое-то сообщение. Но имеется в виду, что великое как бы положение получается между нами. Азым великое, имеется в виду, что непростое. Ахлюку ваюбаду гойри. То есть я создаю, говорит, а поклоняются кому-то, кроме меня. Ва арзаку ваюшкару сивая. Я, говорит, наделяю пропитанием, а благодарят кого-то, кроме меня. Атахаббабу илейхим биньям. То есть я приближаюсь к ним, как сказать, вселяю к ним любовь к себе, то есть атахаббабу, биньям, то есть какими-то милостями, уятабагадуна илея бильмаасы, то есть они вызывают мой гнев своим ослушанием. То есть это приходит также есть в других хадисах, когда пророк Сурсам спросили, какой грех самый большой, айузан бинамикур, Антушрика билляхи шейн вагуа халяка. То есть это когда ты предаешь кого-то Аллаху, кого-то Аллаху в сотоварищи, а он тебя создает. То есть он, Аллах, тебя создал, он наделил тебя этими милостями, как можно поклоняться кому-то другому или благодарить кого-то другого. Дальше сказал шейх Абдурахман Косим, валианна ширка адлямудзульм. И также потому, что ширка это самая величайшая несправедливость. Да, это самая величайшая несправедливость, самая величайшая невежество, самый величайший грех, сказал Всевышний Аллах, инна ширка ля зульму на азим, поистине ширк, это величайшая несправедливость. Ва зульму, ва дру шей'и фи гайри маудихи. Что такое, говорит, несправедливость, это когда что-то, какую-то вещь ты кладешь не на ее место, то есть ставишь не на ее место. Это противоположность справедливости. Справедливость, это когда каждая вещь, то есть на своем месте, это справедливость. То есть, что человек достоин, например, да, ты, скажем, как говорят, когда судят по справедливости, значит, вот этот достоин, чтобы получил это достоин, чтобы получил это. Каждая вещь на своем месте. Несправедливость, как какая-то вещь на своем месте. وَسَمَّ اللَّهُ الْمُشْرِكَ ظَوَلِمًا لِأَنَّهُ وَدَعَ الْعِبَادَةَ فِي غَيْرِ مَعْضِيهِ. Всевышний Аллах назвал мушрика, многобожника, ظَوَلِمًا, несправедливым. Почему? Потому что он поклонение поставил не на то место, где оно должно быть. Потому что поклонение, оно должно быть обращено к Аллаху, он как бы обрастило к кому-то другому, а это великая несправедливость. Васарафага лигойри мустахикага, и посвятил ее тому, кто ее недостоин. Вахбара та'аля аннаху ля ярда ля ибадихи куфра. И Всевышний Аллах также сообщил, что он недоволен для своих рабов, недоволен, чтобы они проявляли неверие. Ва иннама ярда лягуму лисляму, поистине он доволен для них исламом. Кемакуаля та'аля, как сказал Всевышний Аллах, «Варадыйту лякумуль ислам адина». «Я доволен для вас исламом, как религией». Вафиль хадис, также пришло в хадисе, «Инна Аллаха ярда лякум саляса, антабудуху валя тушрику бихи шея». То есть Всевышний Аллах доволен для вас тремя вещами. И одна из них, как упоминается в хадисе, чтобы вы поклонялись ему и не предавали никого ему в сотоварищи. Аль-хадис. Так вот приходит, когда в конце аль-хадис, бывает, вот хадис идет, и потом аль-хадис. Это значит, что хадис не закончен, имеется в виду. То есть, если бы он закончил, он обычно приходит, передал его тот-то, тот-то. А когда говорят «аль-хадис», это значит, как бы, читай дальше хадис, то есть такой смысл. Или «аль-айя». Или «аль-айя», это значит, то есть, как, например, с точки зрения «наху», например, да, это понять. Ну, по идее, каждое же предложение, оно должно как-то, да, когда это имеется в виду, там есть, как сказать, такдир, да, то есть предположение, что ты говоришь, то есть икрай хадис, да, например, читай дальше хадис, или там, ну, продолжи хадис, то есть такой смысл. Или икрай ая, читай аят дальше. Ну, примерно такой смысл. То есть так. Дальше сказал, недоволен, чтобы кому-то посвящали поклонение. Ля малякун мукарабун, ва ля набиюн мурсаль. Как в самом матне пришло, да, не приближенному ангелу и не посланному пророку. Сказал шейх Абдурахман Мукосим, ай ля ярда субханаху ан юджаля ляху шарикун фи ибадати. То есть недоволен пречистый Аллах, чтобы для него какого-то делали сотоварища в поклонении. Ля малякун мукарабун аиндаху, то есть не ангел это приближенный у него, валя набиюн мурсаль и не посланный пророк. Яни фадлян ан гойрихима мин сайриль махлюкат. То есть, говорит, имеет в виду, не говоря уже о каких-то других его созданиях. Если этим он недоволен, чтобы кто-то что-то посвящал спокойно, то тем более каким-то другим созданиям. Файталям ярда би ибадати манкяна карибан мингу каль маляйка. Если он недоволен поклонением в отношении тех, например, кто близок к нему, как ангел, валя набиен мурсален, или тем, или как посланный пророк, вагум афдалюль холька, а они являются лучшими из созданий, фагойругум битарикль ауля, то те, которые кроме них, это тем более, как бы, еще, тем более он не будет доволен этим. Лианнал айбадата ля таслюху илля лилляхи вахдаху, потому что поклонение не годится, как бы, посвящать его никому, кроме одного лишь единственного Аллаха. Факама аннаху аль-мутафарриду биль-хальки вар-разки ват-тадбир, фахуа аль-мустахикку аль-ибадати вахдаху дуна ман сивахи. И также, как он является единственным, то есть кто создает, кто наделяет пропитанием, кто распоряжается, это то, что основные, как я говорил, да, вчера, основные качества рубубии, то есть господство Аллаха, обычно упоминают хальк, разк, тадбир, то есть создание, пропитание и управление. Фагуль мустахикули лайбадати вахдаху дуна ман сивау. Точно так же он единственный достоин поклонения. И никто другой не достоин этого. И еще такой момент. Часто читают, вот просто для тех, кто будет книги читать. Аль-Хальк, Вар-Риск часто читают. Потому что привыкли же риск говорить, правильно? Говорят, Аль-Хальк, Вар-Риск, вот Тадбир. Но на самом деле, риск... Да, так тоже можно, но более правильно, то есть, что риск – это то, что конкретно, чем тебя Аллах наделяет, это называется риск. А само действие, то есть, его наделение, пропитание, маснер, роск, то есть, так. Хотя, теоретически, как бы, можно использовать так, как хольк, например, создание, по сути, но бывает используется слово хольк в отношении махлюк, в отношении созданного, бывает так. Но когда роск, то есть, все равно есть разница, риск и есть роск. То есть, чтобы разделить, лучше так читать. А, вот Далилю, говорит, довод на то, что Аллах недоволен этим. Коулю гуталя, слава Всевышнего Аллаха, ванналь масаджида лилляхи, фаля тадуу ма Аллахи ахада. И места поклонения принадлежат Аллаху, и не взывайте наряду с Аллахом никому. Сказал шейх Абдурахман Мукосим, ай ванналь мавада, аляти бунят ли саляти, валь айбадати, вазикри лилляхи, ау-аудо уссуджуд лилляхи, фаля таабуду. То есть, говорит, что места, которые построены для совершения молитвы, для поклонения, для поминания Аллаха, или же органы, на которые делают суджуд, как-то говорили, да, два тафсира есть. То есть или это, все это принадлежит Аллаху. Фаля табуду, и не поклоняйтесь. Нахюн аммун ли джамиль холька линси валь джинни фига. То есть это общий запрет для всех созданий, то есть будь это люди или джинны. То есть общий для всех запрет пришел. Почему? Потому что, как говорили тоже вчера, эти все обращения в Коране, они к кому обращены? И к мусульманину, и к неверующему, и к человеку, и к джинну. Аубига ма Аллахи ахадан. То есть не поклоняйтесь, имеется в виду, что в них, Фига, то есть в этих местах, имеется в виду, в этих местах, которые созданы для поклонения, аубига, или посредством них, то есть имеется в виду, не делайте суджуд, да, этими своими органами, которые только для Аллаха, никому, наряду с Аллахом, никому. Ва ахадан накиратун фисияки нахи шамалят джамия маюда миндунилля. Шамилят, джамия маюда миндунилля. То есть и ахадан, вот это вот, никому, он говорит, тоже накира, то есть в неопределенную форму пришло фиси якинна в контексте запрета и охватило все, все как, к чему взывают вместо Аллаха. То есть ни, никому не взывайте вместо Аллаха. Саваун кян аль мадуу мин дуни ляхи сонама нау валия нау шаджарата нау кобра нау джиния нау гайра залика. То есть неважно, будет ли тот, кому взывают кроме Аллаха, идолом или каким-то приближенным, то есть имеется в виду, как называют, святым, да, а у шаджаратан или деревом, а у или могилой, или каким-то духом, или кем-то еще, файна дуа гайра ляхи хуа ширкуль акбар, потому что, говорит, обращение к кому-то кроме Аллаха, это большой ширк. Вадзанбу аллази ля юхфару или биттаубати минху, это такой грех, который не прощается, кроме как если человек покается от него. Сказал Всевышний Аллах, Инна Аллаха ля яхфиру ан юшрака бихи ва яхфиру ма дуна залика лиман яша. Поистине Аллах не прощает, когда кого-то приобщают ему в сотоварищи, и прощает то, что меньше этого кому пожелает. Также сказал, Иннаху ма юшрик билляхи факад харрам Аллаху алейхи лджанната ва мауаху нару ва мали дзолимина мин ансар. То есть поистине, кто совершает ширк Всевышнему Аллаху, то такому Аллах делает запретным рай, и место возвращения его огонь. И нету у творящих несправедливость каких-то помощников. То есть здесь он тоже назвал мушриков творящими несправедливость. Потому что они делают несправедливо, поклоняются кому-то наряду с Аллахом. И как шейх тоже здесь упомянул, что, что неважно, кому он поклоняется, то есть будь это какой-то да, святой или идол, будь это дерево или могила. Потому что, почему он это упомянул? Потому что такая... такое сомнение, которое заносит суфи там, и так далее, которые поклоняются могилам, некоторые из них, что мы же, говорит, не мушрики, мушрики, они поклонялись идолам. То есть и по этому поводу шейх Рустам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб отдельное послание написал «Кашфу Шубуга», то есть «Отведение сомнений», где эти все вещи развивают эти. И, а что-то вроде, как сказать, вступления к нему уже есть в книге «Четыре правила» Кавайдуль-Арба, где объясняется, что такое ширк, и на чем были мушрики, то есть для чего, чтобы объяснить, что все это называется ширком. Неважно, то есть человек поклоняться будет идолу или дереву, или он будет поклоняться могиле и говорит, нет, я как бы вот же я еще как ля-ля-ля-ля говорю, как бы значит мусульманин. Нет. То есть, если бы он пойдет идолу поклоняться, он же называется кем мушриком. Поэтому он упомянул здесь эти разновидности. И третье. Ассалисату, третий вопрос, то есть этих трех вопросов, как говорили Аль-Вала Аль-Бара, Ассалисату анна манату ар-расуля ва вахада Аллаха, это заключается в том, что тот, кто подчинился посланнику и сделал единственное в поклонении Аллаха, сказал шейх Абдурахман ибн Косим, ай аль-мас'алату ас-салисату мин аль-масаили ас-саляти, то есть это третий вопрос из этих трех вопросов, аллати яджибу аль-мукаллифи ма'рифатуха, которые обязательно являются тому, на котором есть ответственность, возложена ответственность познания этого. Мукалляф. То есть Аллах каллаф алей, ва мукалляф. Это исм маф'ул. Если сказать мукаллиф, будет исм фаил. Если мукалляф, исм маф'ул. Обязательно является познание. Ва'ти кодуха. И убежденность в этом. То есть недостаточно будет познание, нужно быть убежденным в этом. И недостаточно убежденности, валяму любиму джибиха, действия в соответствии с ним. Анна манату ар-расуля фима амара бихи, то, что тот, кто подчинился посланнику в том, что он ему приказал. Вачтанаба манага ангу, и отдалился от того, что он ему запретил. Вахада Аллаха фи айбадатихи, и сделал Аллаха единственным в его поклонении. И, то есть, что дальше? Дальше будет упомянуто, то есть в самом да, послании, что ему не дозволено проявлять любовь к тем, кто противостоит Аллаху, его посланнику. То есть видите, вот любовь, то есть и ненависть, Почему он сказал, да, обязательно познание, убежденность и действие в соответствии с ним? Потому что это вот, если есть эта любовь, да, или есть эта ненависть в сердце, то от них непременно это основа в сердце. То есть так же, как основа, например, говорят, основа имана, например, говорят в сердце, да, и она уже проявляется потом на органах. Также и здесь основа вот этой вот любви или ненависти, она в сердце, она проявляется внешне. То есть если человек как бы вообще, да, не проявляет никакой любви к мусульманам, да, там и так далее, то, может быть, у него в сердце, значит, этого нет, как он это не проявляет. Или если у него внешне проявляется любовь к неверующим, то, значит, это указывает на что? На ее наличие в сердце. Потому что основа в сердце, это уже расходится на органы. То есть, как некоторые говорят, нет, достаточно вот, что у меня в сердце, достаточно вот, что у меня в сердце, это, естественно, неправильно, потому что пророк Саурисам сказал, «Вайна фильджасади мудхатан, и дасалахат салахальджасаду кульнуху». То есть, поистине, говорит, есть теле кусочек, если он будет здоровый, то будет здорово все остальное тело. «Вайна фасадат фасадальджасаду кульнуху». А если будет испорчен, то будет испорчено все остальное тело. «Аля вахиэль кольб». И говорит, этот кусочек сердца. То есть это указывает на то, что если человек, раз у него не воплощается это в делах, значит, у него и в сердце этого нету. То есть это ясный довод на это. И, как вчера тоже объясняли, то есть здесь он говорит дальше. «Ля джузу ля гуму валяту». То есть недозволено ему проявлять любовь. Манха Аллаха ва Расулю, муваляту манха Аллаха ва Расулю, то есть к тому, кто противостоит Аллаху и его посланнику. То есть мувалят, как объяснили, да, она объясняет в себе два разных вида. То есть большая муваля, есть малая муваля. Либо говорят тавали и муваля. Здесь просто, как бы, так как короткий это толкование короткое, он может этого, так сказать, подробно и не разъясняет, поэтому. Но говорит он Абдурахман Мукосим, «Баль яджибу алейхи ан юсуаримаху ма юкатеаху ма юадияху ма шаддаль муадад». Однако, говорит, обязательно ему является, что противостоять им, разрывать с ними связи и враждовать с ними сильной враждой. «Ашаддаль муадад». «Валь мухаадуна лилляхи гумуль кафируна билляхи». То есть те, кто противостоит Аллаху, это кто? Это, говорит, неверующий в Аллаха. وقد حرم الله موالاتهم على كل مسلم مسلما. И Аллах сделал запретной любовь к ним для каждого мусульманина и мусульманки. والموالات المواددة والمصادقة. То есть смысл, говорит, муваля это الموادة. То есть вадда это такая любовь как бы в сердце. والمصادقة, то есть когда ты дружеское отношение проявляешь. Вот аль-мувадда, как бы, это более частный случай такой. Аль-мусадака, то есть это может быть внешние, да, какие-то вещи, то есть дружеские отношения. Аль-мувадда, это уже конкретно какая-то любовь сердечного человека проявляет. Ну, все это сюда заходит. И все это является, говорит, дыдуль-муада, противоположность враждебности. Валь-мухаддату и аль-муджанадубату, валь-мухалифату, валь-мугадабату, валь-муадату. А аль-мухадда, то есть те, которые противостоят Аллаху и посланнику, что они делают? То есть мухадда, вот это вот действие, мухадда, вот это вот противостояние, это, говорит, муджанаба, то есть когда переходит, как сказать, на другую сторону, то есть Аллах и посланник на одной стороне, грубо говоря, они на другой стороне, вальмухалифа, противостояние, вальмугодаба, то есть неприязнь, да, ненависть, вальмуадату, враждебность. Валяха айда, но им дахлиль. И у нее есть два, говорит, также смысла у обладателей знания. Ахадугума. Анналь куфара кяну фихаддин вальму минуна фихад. Одно из этих смыслов это то, что неверующие это как бы на одной стороне, в одной границе, верующие в другой. Альму минуна фихадди ляхи ва расулихи, верующие, как бы на стороне Аллаха его посланника, вагуаль иман, это вера. Валь мушрикуна фихадди иблис. Ваджунуди, а мушрики на стороне Иблиса, его армии, вагуаль куфр, а это неверие, вальковлю ссани. И второе мнение, то есть это некоторые муфассиры сказали, некоторые, кто делает тафсир Курана, аннаху лейса бейн аль кафирина валь муслимина илля аль хадид, то, что между неверующими мусульманами не осталось ничего, кроме железа, яни аль каталь биль хадид, то есть сражение железом. Валяукяна акраба карибин, то есть сказал шейх Ислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, даже если это будет близкий из близких людей. Сказал шейх Абдурахман ибн Касим: «Ай, валяу кана ман хаадда Аллаха ва расулаху ибнака ва абака ва хака ва ширака». То есть даже если это тот, кто противостоит Аллаху и посланнику, будет твоим сыном или отцом, или братом, или из твоей семьи. «Фаинна Аллаха ката ат тавасуля ват тавадуда ват таакуля ват таваруса». Потому что Аллах, говорит, обрубил вот эти вот связи, эту взаимную любовь, взаимопонимание, вот товаров, и даже обрубил связь какую? Наследственную связь, потому что мусульмане наследуют от неверующего, неверующий не наследует от мусульманина. То есть Аллах даже в этом, Субхану ва Тааля, обрубил эту связь. «Вагойра далика мин аляхками валь аляики». И другие положения, другие связи. وغير ذلك من الأحكام والعلائك وقرب الأنساب بين المسلمين والكفار. Или, говорит, ансаб — это как родственные связи имеются. Не те родственные связи, которые нужно поддерживать, потому что в любом случае родственные связи нужно поддерживать. То есть будь это родитель многобожником, там, будь он даже, как сказать, противостоящим тебе. Фалату тевхума, Аллах Всевышний сказал, не подчиняйся им. وَصَحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Но обращайся с ними в этом мире подобающим образом, то есть благим образом. Имеется в виду насаб, то есть с этим связано наследство, например, с этим связано другие какие-то ахкам. Насаб — это когда сын приписывается к отцу. Он продолжает к нему приписываться, естественно, как у многих сподвижников, у них даже имена отцов такие, как сказать, в которых есть ширк, например, Ибну Абду Шамс, то есть сын раба солнца там и так далее. То есть они это не меняли. Сейчас многие братья, бывает, стесняются, например, сказать, что он там сын такого-то. Это неправильно, субхана. То есть, ну, нельзя это отрицать, что этот отец, то есть, стал причиной твоего появления в свет. То есть, тем более, если у него даже, как сказать, имя, может быть, в нем нет даже ничего из ширка. То есть, просто некоторые даже не говорят, называют, я говорю, Абу такой-то там, да, например. Абу такой-то — это просто куня, как бы, как кличка. А конкретно твое имя, твоя родословная, на нее указывает, что на нее указывает твое имя, имя твоего отца, имя твоего деда. И сподвижники этого, ну, никак это не меняли, то есть не оставлялись просто с куней. Потому что куня, может быть, любой взять какую-нибудь куню, правильно? «Фаинналь курба иннама хуа филь хакикати курбу дини ля курбу насаб». Потому что, говорит, настоящая близость, на самом деле, то есть в сущности, это что? Близость в религии, а не близость вот в этих отношениях. Потому что в этих, то есть случалось даже среди сподвижников, что встречались на поле боя отец и сын, бывало, там дядя и племянник встречались. Один со стороны мушриков, один со стороны неверующих. И то есть как одним, как и другим это не мешало. Потому что, говорит, на самом деле настоящая близость — это близость в религии. «Фаль муслиму валяу кана Баид ад-дари, фахуа ахука филля». То есть мусульманин, даже если он где-то живет далеко, то есть далекого дома от тебя, он твой брат. Твой брат в Аллахе, как бы, да, ахука филля. То есть имеется в виду в исламе, то есть по отношению к Аллаху. То есть он любит Аллаха и подчиняется ему, ты любишь Аллаха и подчиняется, поэтому вы братья. Валь кафиру валяу кана ахака фин насаб, фахуа адувука фиддин. А неверующий, даже если будет твоим братом, то есть в родословной, но в религии он твой враг. То есть это, как вчера уже говорили, да, все равно есть разделение отношения в религии и отношения, как бы, в этом. То есть, да, человек создан так, что он любит своих родителей за то, что они проявляют к нему благодеяние там, и так далее, но не любит, как бы, и враждует с тем, что, например, в них содержится из многобожия или неверия. وَحَرَامُ نَلَا كُلِ مُسْلِمٍ مُوَلَاتُهُمْ. То есть и запретом является для каждого мусульманина вот эта вот любовь к ним. بَلْيَجِ بُتِّخَادُهُمْ عَدَاءَ وَبُغَدَاءَ. То есть, однако, обязательным является брать их для себя врагами и испытывать ненависть к тому неверию, то есть на котором они. Доводом являются слова Всевышнего Аллаха. Это трех основах, то, что объясняется. «Ля таджиду кома юминуна билляхи валь яумиль ахир юа дуна ман хаадда Аллаха ва расуля». То есть ты не найдешь народа, который веровал в Аллах и в последний день, который любит тех, которые противостоят Аллаху и его посланнику. Ну, здесь уже об этом говорили вчера, да, то есть что имеется в виду, что это более, как сказать, больше в нем смысла, чем если бы просто сказать, там, не люби, там, да, например, тех, кто враждует, а ты не найдешь, то есть просто отрицание. Вопрос можно ли сказать по теме? Вот не любишь, говорят же такое, я не люблю его по делам, из-за дел не люблю, не как человека не люблю, а из-за дел не люблю. Или полностью не любишь мужика? И вот это как разъясняешь, в чем? Имеется мужика? Да, прям мужик. Ты его любишь за его ширк, не любишь его за его ширк, или не любишь его и как человека, и как мужик, как полностью не любишь. Отдельно так. Полностью не любишь, полностью, да. Не полностью. Не. Потому что он носит этот ширк, то есть, в своем сердце. То есть он, если у тебя с ним нет никаких, как сказать, никаких общих дел, то есть он не проявляется, он не является твоим родителем там, и так далее, у тебя нет причин, да, в том, чтобы, как сказать, чем ты ему ответить должен, да, на это, например, то у тебя вообще нет причин, значит, его любить. То есть даже если он там где-то ходит, я не знаю, там садоку там раздает или еще что-то, кто-то говорит, вот, ну, молодец, так он это делает не ради Аллаха, то есть он это делает не ради Аллаха, то есть гневит этим Аллаха даже, он может быть это делает ради какого-нибудь своего там, не знаю, вишну там, какого-нибудь, к примеру. То есть мушрики вообще, то есть здесь шейх подробно... А бедачик? Не разъясняет вопрос. Бедачик, он мусульманин, то есть если просто он бедачик. Его за беда не любишь. Да, если он не вышел из ислама, то он мусульманин. Если это... Беда тоже разные бывают, например, беда джахмитов, то есть она у них, то есть ученые говорили, что они стали неверующими, да, например, или рафидитов, то есть тоже беда стала причиной их неверия. Но если этот человек... просто какое-то беды совершает, да, то ты не любишь у него это беды, так же, как грешник какой-то, просто беды, оно больше, может быть, да, чем грех. И также другой вопрос, что бедачик это, как сказать, ну, тоже не такой простой вопрос каждого взять, так по отдельности назвать бедачиком. Ведь сюда, естественно, если человек сам говорит, там, я ашарит, там, да, я матуридит, там, я то, я это, там, и действительно живет там по этим принципом, там, убежден в этом, ну, вот в отношении имен и качеств, например, и так далее. Да, это как бедачик, нет вопроса. А если человек, скажем, бывает в России, например, какие-нибудь старички, может, религии особо не знают, он что-то делает, он привык так делать, у него обычай такой, ему еще, может, никто не объяснил, а многие уже сразу, это, бедачик, там, еще что-то. Но ему, может быть, нужно объяснить потихоньку, как бы, с мягкостью наставить его, как на самом деле нужно правильно делать. И такое делают братья, и старички эти отвечают им. То есть, ну, сколько таких случаев, очень много. Брат вот рассказывал, Динар тоже у них, говорит, старики, машалла, там, говорит, на суне. Говорит, даже приезжал человек из управления по делам президента, говорит, проверять, как у них там, что дела, я разговаривал с главным хазратом, и, говорит, спрашивает его, говорит, а как вы, говорит, таравих читаете, говорит, сколько, говорит, таракатов. Хотя в этом тоже разногласия там на самом деле, то есть это вопрос фикха. Он говорит 8, но это, говорит, старики так сказали. Он говорит, спросите бабай, говорит. Ну, то есть уже так получилось, что и ничего не поделаешь с ними, с этими старинами. Они уже ничего не смогут сделать с ними, потому что они как бы считаются основой там этой общины в мечети. И поэтому, то есть беда, да, то есть человека не любишь, когда человек делает какой-то грех. То есть чем человек больше подчиняется Аллаху, тем больше возникает к нему любовь. Даже бывает так, что, как сказать, ты даже не видишь, как он подчиняется Аллаху, а эта любовь к такому человеку возникает. То есть, ну, действительно так. То есть, почему? Потому что об этом пророк сам рассказал, что Аллах говорит Джибрилю, что люби вот этого человека, а Джибриль говорит ангелам, то есть любите этого человека. И люди на земле начинают даже его любить, этого человека. То есть это... Но в любом случае, даже самый плохой мусульманин, он лучше любого кафира. Да, да. Самого лучшего кафира даже. Да, здесь, правильно? Да. Даже худший мусульманин, потому что перед Аллахом в любом случае его степень выше, чем у этого кафира. Да. Да, если он мусульманин, естественно, то есть он лучше любовь. Просто на сегодняшний день у нас распространилось такое, я сам неоднократно это видел, что некоторые братья начинают обсуждать братьев-мусульман, те, которые делают какие-то, да, те или иные порицаемые вещи. Считая с их стороны, на самом деле, если углубиться, то здесь тоже есть ихтиляф, ну, кстати, вопросы фикха, да. и защищая, допустим, того же самого джахиля, да, какого-то. Но порицая брата мусульманина, его действия, это вот со стороны вообще правильно или нет, порицать своего брата, не ища ему какое-то оправдание, а делать порицание, это как вообще вопрос? Нет, конечно, так неправильно. Во-первых, он должен его, если он считает, что у него есть какая-то ошибка, он должен его наставить, то есть в личном разговоре, а не сидеть это с кем-то обсуждать. То есть это основа. Во-вторых, то есть смотря что это за вопрос, если как ты говоришь, там вопрос каких-то разногласий, то вообще человеку, наверное, не стоит как бы об этом говорить, потому что многие говорят об этих вопросах, а сами не разбираются в этих вопросах религии. То есть, потому что часто бывает осуждение в том, в чем разногласие допустимо. Да. Например, скажем там, куда руки класть, там, на грудь там, или под пупок. Посмотрите кто-нибудь видео, например, как, скажем, муфтий Саудовской Аравии читает молитву, он руки кладет под пупок, потому что это ханбалистский мазхаб, то есть у них порицается руки класть на грудь. Это разногласие, допустимое фики. Просто как-то так получилось, например, что с множеством переводов, скажем, какого-то одного вопроса, например, да, именно вот в России распространилось определенное мнение, что вот так вот правильно. И получилось так, говорят, вот это вот пасунья, это не пасунья, это пасунья, это не пасунья. Все, как бы, других вариантов нет. Хотя, ну, сунна ее тоже. Одни, например, поняли так из сунны, другие поняли так. Вопрос, например, груди, содр, скажем, в словаре, грудь по-арабски содр. В словаре это объясняет, что это передняя часть чего-то. То, чем человек, например, заходит, да, в комнату, да, что первое, ну, первое нос у него заходит, да, а потом, ну, имеется в виду, первая грудь, то есть вот это вот, и где ее границы? То есть, ну, это такой вопрос тонкий, то есть в это лезут часто братья, как ты говоришь, которые обсуждают, которые не знают ни арабского, то есть им сказать, ну, хотя бы, ну, знаете, для начала арабском, не говоря уже о том, как на основе этого арабского, из каких-то хадисов извлекается какое-то положение. Потому что одно дело, хадис, вот, скажет, есть хадис, там, да, например, как ты из него вывел это положение? Он скажет, нет, вот, например, шейх такой-то вывел. Хорошо, а тот брат скажет, а вот шейх такой-то вот так вывел. И ничем это не закончится положительным, только как бы неприязнь и так далее. То есть, и поэтому муколлит, то есть тот, который делает таклит, и другой муколлит, им нет смысла как бы, ну, разговаривать о каком-то разногласии. Даже, например, даже в каких-то, ну, вопросах бывают, например, ученые, то есть, которых все мы признаем, скажу, да, например, я тебе скажу, шейх Мбас сказал так, ты скажешь, шейх Хусамин сказал так, и что-то, какой-то смысл наш. Доказать, кто из них более прав, мы не сможем. То есть сталкивать их слова друг с другом, сказать, кто-то из них, значит, ошибся, это тоже неправильно. То есть, потому что у каждого может быть, да, свой довод в этом вопросе. Есть разногласия приемлемые, есть разногласия неприемлемые. Более подробно это изучается в усуль-фик, на самом деле. То есть вот такие вопросы. Когда человек его изучает, он начинает понимать, почему эти разногласия есть, почему у ученых бывают разные понимания каких-то вопросов, какие вопросы, например, являются, так сказать, катаи, то есть это когда довод есть 100%, то есть нет другого там варианта. Какие-то доводы из Корана, там еще бывают. Довод большинство фикха вообще, большинство вопросов фикха за ней, то есть то, что в чем все равно проявился какой-то ичтихад, имеется в виду, есть какой-то довод, из него вывели какие-то положения, но как бы кто-то, может, вывел на одной основе, кто-то вывел на другой. То есть так, есть определенные вопросы, в них бывает по 5 мнений там, и так далее. То есть человек изучает свою религию, то есть стремится ее понять, спрашивает того, кого он считает знающим, чьей религии он доверяет, получает ответ на это и поклоняется Аллаху, то есть в соответствии с этим, потому что это будет правильным для него. То есть они лезут вот так вот, осуждая других, говорят, вот только так правильно, например, то есть проявляют этот фанатизм. То есть это неправильно. То есть, естественно, как бы, как ты правильно сказал, что самый даже ошибающийся мусульманин, он в любом случае самого лучшего какого-то неверующего. Шейх Абдурахман Ибн Касим объясняет здесь вот это вот обращение Аллаха, что ты не найдешь народа, верующего Аллаха в последний день, который любит тех, кто противостоит Аллаху и посланнику, говорит, это хитобун лин набии, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть это обращение к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть ты не найдешь у Мухаммад. Аннаху ля яджиду кауман юминуна билляхи валь йаумиль лахир. То, что он не найдет народа, который верует в Аллах и в последний день. То есть имеется в виду, как веруют. Иман имеется в виду в шариатском понимании, то есть то, что в себя заключает. Не просто вера, потому что как как вчера говорили, что не просто, как сказать, эти слова, то есть, да, утверждать нужно, а утверждать то, на что они указывают. Потому что, опять же, иман, например, верует в Аллаха, просто, к примеру, те же джахмиты, да, они сказали, что это просто маарифа, просто познание. То есть, имеется в виду, у них, получается, по их понятиям, вообще Иблис тоже был верующий. То есть, потому что он знал Аллаха. А говорят, джахиль неверующий. М? Как? Что джахиль неверующий, на противоположность. Кто знает маарифа, вера, а джахиль невера, да? Неверие получается. Нет, ну кто не знает Аллаха, естественно, это не... Нет, у них, как бы. Ну да. И этот шейх Аман аль-Джами сказал, он сам является как-то. Нет, да, я просто это Ибн аль-Кайм упомянул, что около 500 ученых сделали такфир джахмитам. Вот это сафу. Да. И то есть не найдешь тех, кто верует в Аллаха и последний день. Аль-Иман аль-Ваджиба, то есть иманом обязательным. То есть имеется в виду обязательным. Обязательно иман, то есть это может быть разное понимание. Может быть, имеется в виду здесь основа имана, то есть обязательно, то есть для каждого то, что верит. А может быть ваджиб, то есть это имеется в виду полноценность его. То есть когда он выполняет все ваджибы, то есть связанные с этим. То есть это тонкий вопрос, сейчас не будем в него задавать. Потому что иман, у имана есть основа определенная, или как говорят, мутлякуль иман. То, без чего человек не может быть верующим. И бывает другое, полноценность имана, это называется имануль мутляк, аль имануль мутляк. Это когда человек выполняет все обязательства, все мустахабаты отдаляются от всего запретного, от всего порицаемого. Это вообще полноценный иман. Ну, такого как бы нет. То есть, и вот этот вот полноценный иман, то есть, когда человек, например, совершил какое-то запретное, да, он у него чуть-чуть уменьшается. Когда упустил что-то, например, да, мустахаб даже, все равно он у него чуть-чуть уменьшается. Выполнил еще мустахаб, он у него увеличивается. Есть определенные границы, то есть, уже ниже которых, как сказать, нельзя ему уменьшаться. То есть, без чего, например, он вообще не действителен. Но он имеет в виду то, что ты не найдешь того, кто верует. Алиман уль-ваджиб, то есть, имеется в виду, если у человека есть вот этот вот иман обязательный, то есть, основа этого имана, то он не будет, как бы, да, любить неверующих. Потому что, если он будет любить неверующих, действительно любить их неверия, то значит, у него этот иман уйдет. Потому что, то есть, это, как объясняет то, что заходит вот это тавалли. Тавалли, то есть, любовь к неверующим, к их неверию, она является выводящей из ислама. Юадуна, айюалюна, ваюхибуна, манхад, Аллаху ва Расулиху. То есть, которые любят, айюалюна, то есть, как бы приближаются, ваюхибуна, проявляют любовь к тем, кто противостоит Аллаху и его посланнику. Вагумуль кафирун, то есть, неверующие. Ваинкяну акраба кариб, даже если они самые близкие люди. Фаляя чтамиуль иману ва махаббату ада илляхи. То есть, ты не можешь объединиться иман и любовь к врагам Аллаха. Балля таджидуль муминина илля мухаддина манхадда Аллаха ва Расулиху. То есть ты на самом деле не найдешь верующих, кроме как они будут противостоять тем, которые противостоят Аллаху и его посланнику. Муаддина манхадда Аллаха ва Расулиху. То есть проявлять враждебность к тем, кто проявляет враждебность к Аллаху и его посланнику. Файналь муваддата аль мухабба. То есть потому что говорит вот это вот. Вот это слово, которое муаля, да, или муадда, или мухабба, то есть проявление любви, образовано на основе как муфааля, муфааля. То есть так объясняют, когда, как слово вазн называется в сарфе, муфааля. Мин аль-махабба, то есть образовано от аль-махаббы, от просто любви, да. Валя ройба анна аль-иман аль-ваджиба юджибу мухаддата манхадда Аллаха ва Расулю. И нет сомнений, то что обязательный иман следует из него, обязательно из него вытекает, опять же, что противостояние тем, кто противостоит Аллаху и посланнику. Камма аннаху ястальзиму махаббата ман юхиббу Аллаха ва Расулиху ва мувалятаху. Так же, как из него неразрывно следует любовь к тем, кто любит Аллаха и его посланника, и приближение к ним. Фаман валяль кафирина факот тарака ваджибан мин ваджибати лиман. И тот, кто проявляет вот это приближение к неверующим, тот оставил ваджиб из ваджибатов имана, то есть оставил обязательную вещь из тех вещей, которые ему в имане обязательны. Вастахакка ан юнфа ангу лиману кама фин нусус. И достоин того, чтобы отрицался у него иман, как сказать, юнфа, имеется в виду, что отрицается наличие у него имана. как это приходит в шариатских текстах. Кама фин нусус. Ваказа мантарака муалят аль муминина факоттарака ваджибад мин ваджибат алиман. А также тот, кто оставил любовь к верующим, тот оставил обязательную часть из обязательств имана, из ваджибат имана. Вастахак кан юн фан гулиман. И достоин того, чтобы от него отрицалось наличие имана. Валя яльзаму мин нафиги ангум ан янтафия билькуллия. Но, говорит, из этого не следует, ну, из этого отрицания не следует, что он уходит полностью, имеется в виду. Что он уходит полностью. Имеется в виду, иногда в некоторых шариатских текстах Аллах, например, называет что-то неверием, но это не указывает на полное неверие, да? То есть здесь это не обязательно, имеется в виду, в этом случае. Понятно? Обязательно это в каком случае, когда это, ну, как ученые разъяснили, когда это тавалли проявляется конкретно, да? То есть именно любовь к неверующим настоящая. Если это какая-то часть любви проявляется, да, человек все равно заслуживает того, что его действие называется неверием, то есть в основе. Но от него иман, может быть, полностью не уходит. То есть может быть и так. А дальше в аяте сказано, «Валяукяна абаагума, абнаагума, ухванагума, аширатагума», то есть если они даже будут их отцами, их сыновьями, их братьями, их семьями, сказал шейх Абдурахман ибн Косим, «Айля ювадуна манхадда Аллаха ва Расулю». То есть они не проявляют любовь к тем, кто противостоит Аллаху и его посланнику. Валяукяну ля карабин. Даже если они будут им их близкими. Кама каля тааля, как сказал Всевышний Аллах, ля яттахидуль муминуна ль кафирина аулия. То есть не берут верующие, неверующих аулия, то есть близкими своими помощниками. И сказал шейх Абдурахман здесь, аздикаа ва асхабан, то есть своими друзьями и близкими. Также сказал Всевышний, то есть дальше в этом аяте, «Миндуниль муминина, ва майяф альдалика фалейса миналлахи фишей». То есть не берут они их приближенными вместо верующих, «Миндуниль муминин». «Ва майяф альдалика», а тот, кто это сделает, «фалейса миналлахи фишей», то как бы ничего ему Аллаха нету, то есть не имеет отношения к Аллаху, как бы такой смысл аят. «Аль-Ай». Вакуаля также сказал Всевышний Аллах, куль инкяна абаукум ва абнаукум ва ихванакум ва азваджукум ва аширатукум. То есть, говорит, скажи, если ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья, ваши жены, ваши семьи, иля коулихи, и так до слов, ахабба илейкум мин Аллахи ва Расулихи, то есть, если они будут любимее для вас, чем Аллах и его посланник, дальше Абдурахман говорит, вахатама хаби коулихи, и завершил этот аят словами, «Валлаху ля яхдиль коум аль фасикин». Аллах не наставляет народ нечестивый. «Фасаммахум фасикин абидалих». И назвал их фасикин, то есть нечестивцами из-за этого. Почему? Потому что они отдали предпочтение вот этой вот своей любви, даже если она есть, эта любовь, например, да, к близким, она есть, эта любовь, то есть любовь природная, но они отдали ей предпочтение перед любовью шариатской, к любовью Аллаху и его посланнику. Ширк семье. Ширк семье. Здесь указание, да? Не обязательно ширк, то есть здесь предпочтение, то есть одной любовью на другой. Даже, это тоже такой вопрос тонкий, например, говорят, есть разделение, скажем, любовь к отцу или любовь к сыну, например, да, к чему отдается предпочтение? В основе любовь к отцу, на него Аллах, то есть, указал, это шариатская любовь. То есть, если, например, тем более мусульманин отец, а любовь к сыну, это любовь природная у тебя. То есть, по идее, у тебя любовь к отцу должна быть на первом месте, и поэтому пророк сам то есть, упомянул в хадисе, то есть, это как бы в общем, когда он упоминает, что хадисы, что Коран, да, это все шариатские тексты. И в нем, как бы получается, идет похвала тому человеку из пещеры, который, какое у него было благое дело, что камень отодвинулся, что он пришел с молоком, как бы, и не давал детям, пока не напоил родителей. То есть, казалось бы, да, он мог разделить, как бы, просто ними, но, тем не менее, то есть, он был похвален за это. Почему? Потому что он отдал предпочтение своим родителям. Потому что родителям, как бы, это приказано в Коране, то есть, и приказано в шариатах до нас, потому что у них был, естественно, другой шариат еще до Корана. Проявлять к ним вот это вот почтение. И поэтому это считается, что это шариатской любовью, а любовь к детям, любовью такой естественной, природной. Дальше сказал Всевышний Аллах, здесь в аяте «Уляй каката бафику любихимуль имана». То есть это те, у которых Аллах укрепил в сердце иман. Сказал шейх Абдурахман ибн Косим, «Ай уляйка лядина лям юва, уляйка лядина лям юва духум». То есть это те, говорит, которые не любили их, то есть имеется в виду неверующих. Асбаталлаху фи кулубихимул иман ва арсаху, то есть Аллах утвердил в их сердцах иман, закрепил его крепко. Фахия мукинатун, мухлисатун. Ва катаба лахум ас-саада ва зайяна лиману фи басаирихим. То есть и... у тебя также фахия мукинатун? Как будто там слово какое-то пропущено показать. То есть закрепил в их... это насчет срез. Да, закрепил в их сердцах иман, то есть их сердца мукина, то есть они, в них есть якин, то есть твердая убежденность, мухлиса, то есть они искренне в своей любви к Аллаху и посланнику, поэтому они не полюбили тех, кто враждует с Аллахом и посланником. Вакята балягуму саадата вазаяна лиманов и басуарим. А также записал для них счастье, предписал им счастье. Почему? Потому что они полностью отдались Аллаху и посланнику. Вазайяна лимана фи баса иригим. И украсил иман в их взорах. То есть им иман более близок, чем что-либо другое. Дальше сказал Всевышний здесь. Ва айядахум би рухи мин. И поддержал их духом от него. Рух. Сказал шейх Абдурахман. Айкаллахум би насрин мингу. Ванури кулюби, ванавара кулюбахум билимани, вабилькурани, вахуджаджихи. То есть, говорит, укрепил их поддержка от себя. Ванавара кулюбахум, и осветил их сердца иманом, Кураном и доводами из Курана. Вахуджаджихи. Васамма насраху иягум рухан, ля набихи хайя амругум. И он назвал свою помощь им рухан, то есть духом. Почему? Потому что посредством этой помощи хайя амругум, то есть живет их дело. То есть почему? Когда что-то живет, значит в этом есть дух. То есть их дело живет. Почему? Потому что Аллах их поддержал вот этим вот духом. И это только лишь что? Это награда в этой жизни, то есть им. А дальше в аяте идет награда еще в той жизни. Дальше Всевышний Аллах сказал: «Ваюдхилюхум джаннатин таджри мин тахтиха ал-анхару халидина фиха». Рады Аллаху анхум ва раду анхум. Он заводит их в сады, в которых внизу текут реки, они пребудут в них вечно. Сказал шейх Абдурахман ибн Касим: «Аль-джаннату исмун лидарин джамиат анваан наими, аллати аляхан назару ля вачхи ляхи ль-карим». То есть джанна, это, ну, сад, как бы, если дословно переводить джанна, это, говорит, название, которое указывает на то местность, в котором созданы различные виды благ, различные виды милости, из которых самое высшее – это взгляд на лик Всевышнего Господа. «Уютхилюхум айюскинухум джаннатин фидарике роматихи». То есть, и он их заводит, то есть, поселяет их в этих садах. «Фидарике роматихи аляти уиддат лиль муттакин». То есть, в этом месте, благословенном месте, которое приготовлено для тех, которые боятся своего Господа. «Лиль муттакин», то есть, которые проявляют таква. Васуммият бисмиль басатин лианнаха ашджарун муфмира ва анхарун джариятун ва кусурун алиятун таджри мин тахти ашджари ва масакиниха ль-мияху филянхар. То есть и названо это именем садов, то есть назван рай как сады, потому что в нем есть деревья, которые дают плоды, реки, которые текут, и высокие дворцы. Таджри мин тахти ашджарих, то есть под этими деревьями и под этими зданиями, то есть в этих реках течет вода. То есть это все описание рая, которое на самом деле, то есть сущность его по-любому все равно неизвестно нам. То есть что это за вода, что это за реки, что это за плоды. То есть Аллах так сообщил для людей, потому что они понимают вот эти слова. Вафиль хадиси, и передается в хадисе, ангаруль джаннати филойри ухдуд. То есть, что реки рая, как бы, они текут без границ. То есть, нет у них, как у нас, таких границ. Не знаем, как это. Без берегов? Да, без берегов. То есть, такой смысл. Ну, не знаю, достоверных хадис нет, но суть в том, что оно здесь приводит. Халидина, то есть, да и мина. То есть, объясняет понятие халидина вечно. То есть, да и мина. То есть, прибудут там навсегда. Фига ля ябгунга анга хайваля. То есть, они прибудут всегда... В этих садах ля ябгуна анга хайваля. То есть и не захотят их, как бы, вообще покидать никак. Дальше в аяте приходит рады Аллаху анхум ва раду анх. То есть Аллах доволен ими, они довольны Аллахом. وَهَذَا أَعْلَى مَرَاتِبِ النَّعِيمِ То есть это самая высшая степень из благ. وَفِيهِ سِرٌ بَدِيعٌ وَهُوَ أَنَّهُمْ لَمَّا أَسْخَتُ الْكَرَائِبَ وَلَعَشَائِرَ فِي اللَّهِ То есть в этом, говорит, есть тонкий такой секрет, как бы, как сказать, в этом, что Аллах довольными Аллах. Заключается в чем? То, что когда они, то есть, проявили вот эту вот свою ненависть к близким даже им людям, валь-ашаири, то есть тем, с которыми они живут, ради Аллаха проявили эту ненависть, ауадахум Аллаху бирридаанхум, Аллах им заменил это чем? Тем, что Он ими доволен. То есть они, получается, довольство людей, то есть не захотели этого довольства людей, захотели только довольство Аллаха, Аллах им заменил это своим довольством. Ва-ардохум ангу, и сделал их довольными им. То есть они довольны Аллахом. То есть Он укрепил в их сердцах иман, так что они довольны Аллахом. Бима алтохум минан наим иль муким. То есть они довольны, потому что Он дал им вот эти вот все блаженства. То есть это уже в последней жизни Он дал им эти вечные, неиссякаемые блаженства. И они довольны Аллахом. Вальфаузуль азим, вальфадля наим. То есть и дал им это великое преуспеяние. И это всеохватывающее благо. Дальше сказал Уляйка Хизбулла, то есть они, это партия Аллаха, сказал шейх Абдурахман, лямма закара хадхи ниам атбагу бима юджибу таркаль муваля. То есть когда он упомянул все эти блага, после этого еще добавил то, что из чего обязательно следует оставление этой любви ли ада илляхи, к врагам Аллаха. Факуаля и сказал уляика, они, то есть ай аль-муалюна, аулия Аллахи, то есть те, которые проявляют любовь, приближаются к приближенным Аллаха, аль-мусаримуна, алда Аллахи, то есть те, которые разрывают связи с врагами Аллаха, хум, они, хизбулла, они партия Аллаха. Ва ансаруху фи ардихи, ва ибадуху аль-мукаррабуна, ва ахлю карамати. Также они являются помощниками на его земле, его приближенными рабами и теми, кто заслуживает его блага, заслуживает его благ. Уляйка хизбулла аля инна хизбаллахи гумуль муфлихун. То есть и поистине, говорит, партия Аллаха, они преуспевшие. Сказал шейх Абдурахман, альфа изун фиддуния валь ахира. То есть те, которые преуспели в этой жизни и в той жизни, аннаджуна яумаль кияма, те, которые будут спасены в судный день. Вафиль хадисе, пришло также в хадисе, Аллахума ля тадж'аль ли фаджрин ва ля фасикан инди ядан ва ля ни'матан фа инни ваджадту фи ма ухайтаху илейя. То есть говорит в хадисе пророк саллаллаху алейхи ва саллям, о Аллах, не делай для фаджра, то есть нечестивец, фасик, фаджр, то есть примерно можно перевести оба как бы как нечестивец. То есть просто фаджр, как бы он больше, что ли, степени, чем нечестивец. То есть не делай, говорит, ни для фаджра, ни для фасика, а инди ядан, то есть какой-то для меня, то есть, как сказать, нужды у него. То есть яд у него, имеется в виду какая-то с ним такая связь, из которой следует, что он тебе что-то может дать там и так далее. То есть не делай это вот для нечестивого человека, мне вот такой с ним связи. Валя ниаматан, или какой-то милости от него по отношению ко мне. Фаинни ваджату фима аухайтаху илей, потому что, говорит, я нашел в том, что ты не спасал мне. Ля таджиду кауман юминуна билляхи валь яумиль ахир юваддуна ман хадда Аллаха ва расулю. То есть ты не наждешь народа, который верует в Аллаха и последний день, который бы любили тех, кто противостоит Аллаху и его посланнику. وَظَهَرَ بِهَذَا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُقَاتَعَةُ الْمُشْرِكِينَ وَمُنَابَذَتُهُمْ. То есть и таким образом стало ясно, что обязательно является для каждого мусульманина, то есть разрыв связи с многобожниками, и то есть, ну, примерно такой же смысл, то есть имеется в виду, что обращение к ним, то есть вот своей вражды, с разрыв связи, обращение к ним своей вражды. То есть таким образом вот мы завершили это второе вступление. Субханаллаху ва бихамдихи, ашхаду ан ла илляха илля анта, астагфируку ва атубу илейк.